Истоки низкого поведения. Что порождает низшее поведение? И почему человек не может сразу научиться высшему поведению и тем самым снизить свою карму до минимума? Многие души пришли из мира животных или из других миров, параллельных или из других планет, где они вели себя не так, как люди, ибо у всякой формы существования имеется свой стиль поведения. Но раз они пребывают в новой форме, а именно в форме человека, то они должны вести себя соответствующим образом. Представим себе такую картину. Допустим, душу осла вложили в форму человека без специальной подготовки. Будет ли бывший осел знать, как он должен вести себя в обществе людей, дома, в детском саду, в школе, на заводе? Если он сразу увидит завод, улицы, переполненные гудящими машинами, то будет в шоке. Откуда он знает, что ослиное упрямство у людей считается пороком, и его надо перерабатывать в другие качества? Откуда он будет знать, что надо не лежать все время на диване, как он лежал в сарае на сене, а постоянно работать, ибо в основу поведения человека труд входит как фундаментальная база существования? Душе дается детский возраст, чтобы она научилась элементарным нормам поведения в человеческой среде. Однако этого недостаточно, и без специальной программы вжиться в новую форму существования очень тяжело и почти невозможно. То есть душе бывшего животного или другого существа дается специальная программа, обучающая. Она содержит авансом элементарные нормы поведения данной формы. Так, например, только что вылупившиеся утята сразу начинают плавать, котята прячутся от посторонних в укромные места, птенцы открывают рот при виде родителей, прося еду. Это не рефлексы, а этот стиль поведения им диктует программа их существования в данной форме жизни. Также и человек. Молодым душам авансом дается стиль поведения человека, некоторые его основные действия. Программа самообучающая. Она заставляет душу подражать тем формам, которые ее окружают, и, подражая, учиться самому поведению. Например, недавно видели, как идет молодой папа, сильно хромающий на левую ногу, с палочкой, а рядом его трехлетний сынишка. Он совершенно здоров, но подстраивается под отца и хромает на ту же левую ногу, точно так же, как и тот. А когда отвлекается на что-то интересное на улице, то идет нормально. Такое сильное подражание уже говорит о том, что у этого малыша очень молодая душа, и он учится походке через подражание своему отцу. В данном процессе подражания большое значение имеет стремление самой души быть такой, как окружение, и желание достичь высшего уровня человека. Каждой молодой душе хочется быть умной, стать уважаемым ученым, физиком, капитаном дальнего плавания, талантливой, много уметь, стать знаменитым футболистом, певцом, режиссером, быть красивой, и поэтому с помощью одежды она учится формировать свою внешнюю красоту в облике человека. А сейчас к этому добавилась еще и косметика и пластическая хирургия. Однако молодая душа может не понимать, что высоко, а что низко. И если рядом будет низкое окружение, она начнет подражать низкому и начнет совершать одну ошибку за другой, нарабатывая себе карму. Детский возраст дается молодым душам для усвоения стиля поведения человека. То, чему душа ребенка учится, записывается на специальную самообучающую программу и помогает затем ему во взрослом состоянии. Поэтому так важно изначально закладывать хорошие манеры, правильные нормы поведения и ориентировать душу на высшее. А это значит, что душе нужно дать понять, что хорошо, а что плохо, что есть добро, а что зло. И так как эти истины усваиваются душой очень тяжело, потому что в матрице ее прошлых понятий у нее отсутствуют понятия нового уровня развития, то их душа будет осваивать очень долго. А пока будет усваивать, начнет ошибаться, сбиваться на низкие нормы, совершать проступки. Одним словом, будет наживать себе карму. Низкий стиль поведения, то есть низкие действия, обладают малым энергопотенциалом и приближены к физическим энергиям животного, а следовательно, низкого мира, поэтому они проще и легче усваиваются душой, имеющей аналогичный потенциал. Высший стиль поведения человека несет мощный потенциал, и поэтому молодой душе сразу освоить такие действия трудно. Это все равно, что попробовать толкнуть штангу весом 120 кг без подготовки. То есть на все нужна подготовка и постепенность освоения. Поэтому молодой душе требуется 1000 раз сказать «нет», чтобы она стала осознавать, что это плохое действие, нежелательное для поведения человека. Надо понять, как идет подстроение любого качества в ячейке матрицы человека, чтобы научить молодую душу чему-то полезному и хорошим манерам. Например, бытовая сцена. Мать требует от ребенка, чтобы он дома не шумел и не бегал по комнатам, сломя голову. Если это молодая душа, у которой короткая память, то минут через 10 он забудет о требованиях матери и начнет бегать и шуметь. Качество послушания у него еще не наработано, а прошлые качества свободного животного будут заставлять его вести себя так, как он вел бы себя в лесу или в другом свободном пространстве. Наработка новых качеств поведения у молодой души может идти через подражание, через слово, когда душа послушная и старается делать то, что от нее требуют другие, более высокие учителя, и через наказание, когда душа не желает подчиняться и идет на поводу своих прошлых инстинктов и новых низких желаний. У некоторых молодых душ, так мы называем души, только что начинающие свое развитие в форме человека, периодически будут проявляться качества прошлого существования, именуемые учеными инстинктами. Обычно многие отрицательные инстинкты закрываются при воплощении в форму человека. Но случается, что у некоторых душ эти наработанные качества инстинкты бывают такими мощными, что вскрывают блокировку и тогда периодически способны проявляться у человека. И он вынужден с ними бороться, так как перед ним общество поставило теперь другие ориентиры развития. Иногда высшие учителя могут какое-то качество животного специально не заблокировать, чтобы построить с его помощью ситуации, в которых многие люди начинают бороться с его низостью, проявляемой как порочность. Например, большая сексуальность у душ, бывших кошек или кроликов, оставленная открытой, порождает человека легкого поведения. Появляются женщины легкого поведения и аналогичные мужчины. Ближайшее окружение начинает бороться с их порочностью. И в человеческом обществе создается система, принудительная, наказующая, которая старается перевести данную душу с низких норм поведения на высокие. Все эти сложности мы объясняем, чтобы дать возможность читателю понять, почему некоторые души ведут себя неправильно и нарабатывают карму. Карма появляется от нежелания души бывшего животного встать на правильный путь, исполнять нормы поведения, установленные обществом. От недопонимания некоторых процессов развития и существования, от погони за удовольствиями и подчинению соблазнам. Так что причин для кармы очень много. Таким образом, низшее поведение порождает низкие качества души, приобретенные в нижележащем мире и продолжающие управлять поведением души в настоящем, в новой форме. А так как качества в ячейках матрицы строятся постепенно, то душа не может приобрести их за одну жизнь.